Глава 14. Когда мы вернулись в покои, Алиша вновь обрела равнодушный вид. Кажется, ее вовсе не волновало, что о ней подумает король. Вряд ли он накажет Шахизанку. Ему наверняка известно, что она тяжело переживает утрату. Тем не менее, ситуация была абсурдной. Даже мне с моим наплевательским отношением к правилам стало не по себе. Теперь мне нужно усерднее следить за этикетом, и за себя, и за подопечную. «И все-таки, что случилось?» – спросила я Шахизанку. На балу было гораздо больше людей, играла музыка, но ведь его Алиша выдержала. Шахизанка поежилась. Одна из девушек, сидящих напротив, напугала меня. У нее был такой взгляд, словно она ненавидит меня. Алиша задрожала, и я обняла ее, размышляя, кто бы это мог быть. Судя по всему, речь шла о дочери той леди, что отругала меня за газон. Но зачем ей пугать мою подопечную? Почувствовала в ней соперницу, узнав, что герцог будет искать жену? «Не бойся, я тебя в обиду не дам», — твердо пообещала я и предложила. «Хочешь прогуляться по саду?» Алиша покачала головой. «Пойду искупаюсь». «Да, как же я сразу не догадалась. Лучше всего девушке поможет контакт с родной стихией. Я раздумывала, не поплавать ли мне тоже, но планы пришлось изменить». Ко мне явилась служанка, принесшая записку от мейстрессы Перри. Для укрепления организма она назначила мне 3 посещения Серебристого озера, а потом еще один осмотр. «Хм, довольно странно. Я владею огнем. Как мне поможет озеро?» Но вопросы оставила при себе, не служанке же их задавать. Следом явилась модистка, и я привычно напряглась при ее появлении. Неужели снова переодеваться? «Госпожа, я принесла вам амазонку для прогулки». Я удивленно вскинула брови. «Амазонка? Выходит, к озеру придется добираться на лошадях?» Под ложечкой засосала. Отец много рассказывал о своем любимом жеребце, оставленном в Киаринте. Мне не приходилось видеть этих животных, не то что забираться на них. Мысленно я заставила себя успокоиться и улыбнуться. Не хочу, чтобы модистка знала о моих страхах. Она и так не спускала с меня глаз. Благодарю. Амазонка представляла собой платье с длинным подолом и мягким корсетом. К нему также полагалось надевать штаны с высокой талией. Одно это обстоятельство привело меня в восторг. Жаль только, что они были слишком облегающими, чтобы выйти в них без юбки. При помощи модистки, облачившись в наряд, я отправилась вниз, как и было сказано в записке. Идти пришлось медленно, а длинный подол придерживать рукой. Еще не хватало споткнуться. Алиша осталась плескаться в купальне. Боюсь, никакая сила не вытащила бы ее оттуда. К моему удивлению, у парадной лестницы меня поджидал Райли. «Отлично выглядишь», улыбнулся он и тут же добавил. «Ой, простите, что обращаюсь к вам на «ты». Нет-нет, мне это нравится. Вообще-то мы и на балу общались безо всяких церемоний. Тогда ты можешь звать меня просто Райли. А ты меня Сильвия». Свидетелей у нашего разговора не было, и мы скрепили договоренность рукопожатием. Предложив локоть, Райли повел меня к выходу из замка. Повсюду сновала прислуга, а вот гостей не было. Видимо, после обеда все готовились к вечерним развлечениям. «Что это за озеро?» – спросила я. «И как оно мне поможет?» «Ты все сама увидишь». В глазах Райли плясали смешинки, и я вздохнула. «Ничего он мне не расскажет, придется смириться». Вскоре мы подошли к конюшне, приземистому зданию, пахнущему сеном. Внутренне я сжалась. Меня разрывали противоречия. Безумно хотелось увидеть лошадей, и в то же время держаться от них подальше. Лорд заметил мое беспокойство. «Не бойся. Мы подберем тебе спокойную кобылку. Она тебя не сбросит». От ужаса я еще крепче вцепилась в локоть юноши, заставив его поморщиться. Мы вошли внутрь здания и двинулись вдоль стоил. Я замедлила шаг, разглядывая лошадей. Вороные, белые, рыжие. С лоснящимися шкурами и умными глазами. Они были очень красивы, но все-таки внушали мне опасения. Впереди обнаружился конюх. Он заканчивал седлать маленькую лошадку пегой масти. Заметив нас, он поклонился и передал герцогу повод. Райли погладил животное по голове и повернулся ко мне. «Иди сюда, Сильвия, поздоровайся с удачей». Я сглотнула и сделала крошечный шаг вперед. В глазах кобылы мне почудилась насмешка. Она всхрапнула и ударила копытом. Вздрогнув, я тут же отшатнулась. «Ты боишься лошадей?» – догадался Райли. «Вообще-то сегодня я впервые их вижу». Лорд удивленно вытаращился на меня, но потом взял себя в руки. «Да, я понимаю, на ледяном острове. Но как же? Зато я отлично управляюсь с собачьей упряжкой». Я вскинула подбородок. Кажется, последняя фраза ошарашила моего собеседника. Несколько секунд он то открывал, то закрывал рот, но не произнес ни звука. Наконец Райли тряхнул светловолосой головой. «Что ж, думаю, после такого ты легко научишься ездить верхом. Иди сюда». Преодолев внутреннее сопротивление, я шагнула вперед. Конюх сунул мне в руку морковку, и я протянула ее лошади. «Ты ее угощаешь или защищаешься?» — хихикнул Райли. «Раскрой ладонь, не бойся. Удача тебя не укусит». Набравшись смелости, я сделала, как он велел, и чуть слышно выдохнула, когда лошадь слизнула морковку. Взгляд у нее был весьма красноречивый, мол, что за трусиху ты сюда притащил? Устыдившись, я расправила плечи и скормила удаче кусочек сахара. Постепенно страх отступил, и вскоре я осмелилась погладить животное. «Вот вы и подружились». Райли велел конюху оседлать своего жеребца, а сам вывел удачу из конюшни. «Сейчас я научу тебя ездить верхом». Ладони мгновенно вспотели, но я кивнула. Лорд помог мне взобраться на лошадь, и я порадовалась, что этому не было свидетелей. Оказалось, что это не так-то просто. Лишь с четвертой попытки я перестала напоминать куль муки и смогла выпрямиться в седле. Длинный подол закрывал мои ноги в штанах, и вид у меня был благопристойный. Не так давно леди перешли на мужское седло. С боковым пришлось бы еще сложнее. Я схватилась за поводья, боясь пошевелиться. «А далеко это озеро? Может, я пешком дойду?» «Не нужно бояться. Удача чувствует твою нервозность». Райли повел кобылу на поводу, а я, подпрыгнув, поспешно вцепилась в луку седла. Падать в случае чего будет высоко. Впрочем, с каждой секундой мне становилось все легче. Последующие полчаса лорд объяснял мне, как управлять лошадью, как заставить ее ускориться, а как остановиться. Я внимательно слушала, и когда Райли передал мне поводья, даже опробовала кое-что. Вскоре конюх вывел оседланного вороного жеребца с белым пятном на лбу. Увидев его, я сразу же прониклась любовью к удаче. «Да он же огромный!» «Шторм!» — гордо представил его лорд. Он, красуясь птицей, взлетел в седло и направил коня к воротам, возле которых дежурили несколько стражников. Я вцепилась в поводья, надеясь, что не рухну на глазах у мужчин. К счастью, мое вмешательство почти не потребовалось. Удача сама пошла за жеребцом. Дорога проходила среди живописных холмов, то и дело между ними блестели чаши озер. Жеребец Райли шел впереди, а я, позабыв свой страх перед конной прогулкой, впитывала в себя окружающие пейзажи. С моих губ не сходила улыбка. «Да чего же здесь красиво! Сочная зелень лугов, леса!» Впечатленная увиденным, я украдкой смахнула слезу. «А какой воздух!» Напоенный ароматом хвойных деревьев и полевых цветов, на ледяном острове ветер был врагом. Он норовил выстудить последнее тепло и поранить кожу. Здесь же легкий ветерок приятно обдувал, принося прохладу. «Почему ваш замок называется Драконье ущелье?» — спросила я у Райли, первой нарушив тишину. Мы ехали уже пару часов, но я не наблюдала никакого ущелья. Лишь равнины чередовались с холмами. Райли придержал шторма, и мы поравнялись. «Примерно 200 лет назад здесь было ущелье. Но когда драконы ушли из нашего мира, рельеф местности изменился». «Драконы?» – удивилась я. «Тебе рассказывали историю о великом исходе древних рас из Селитора?» Я кивнула. «Конечно, я знала любимую мамину легенду, но всегда воспринимала ее как сказку. Мне с трудом верилось в то, что драконы, единороги, фениксы, дриады и прочие волшебные расы когда-то существовали. Впрочем, я и в благодатный Киаринт не верила». Райли улыбнулся. Род Лайронов произошел от водного дракона Ильма, который взял в жены воздушную драконицу. Ильм одним из первых стал принимать человеческий облик и построил этот замок. Драконам пришлась по вкусу двуипостасная жизнь. Несколько веков наш род процветал, но вскоре магии стало не хватать. Ты же знаешь, что именно стихийная магия дает силы для перевоплощения в дракона. Никогда не думала об этом. Да, когда количество стихийных потомков уменьшилось, волшебным расам пришлось туго. Они не могли лишиться второй половины души, оставшись лишь людьми. Поэтому и произошел исход. Задумчиво уставившись вдаль, Райли замолчал. Я осмелилась задать вопрос. «А ты уверен, что все это было на самом деле? Может, это просто красивая сказка?» Лорд нахмурился и запальчиво произнес. «Нет, эра древних рас была. Этому есть доказательства. Множество картин, документов. А в северной башне нашего замка, например, нет потолка. Именно оттуда вылетали драконы». «Прости», — пошла на попятный я. «Не хотела тебя обидеть». «А у Эйдена, между прочим, драконье зрение. Досталось от предков. Мне вот не повезло. Я лишь немногим выносливее обычных людей». Я ошарашенно замолчала и, сдаваясь, выставила ладони перед собой. Что ж, древние расы действительно существовали. Жаль, что они ушли из Селитора. Мне бы хотелось взглянуть на настоящего дракона. Остаток пути мы не разговаривали. Райли все еще дулся на меня. Впрочем, я была уверена, что он не из тех, кто долго лелеет обиду. Я и сама была вспыльчивой, но отходчивой. Вскоре поездка подошла к концу, и перед нами предстало небольшое озеро, спрятанное меж двух холмов. Почему-то вода в нем отливала серебром. Я остановила удачу, и Райли, спрыгнув с коня, помог мне спешиться. Я огляделась. Вокруг было пусто, ни единой души. Казалось, даже птицы смолкли, чтобы не нарушать покой этого места. Зуд, утихший после мази, вновь вернулся, но теперь чувствовался иначе. Кожа не просто чесалась, ее словно покалывало тонкими иголками изнутри. Что бы это значило? «Вот оно, серебристое озеро», — с гордостью сказал оттаивший Райли. Я с опаской приблизилась, остановившись у самой кромки воды. Ее серебристые переливы заворожили меня, и, не удержавшись, я коснулась ее пальцем. Вода оказалась неожиданно холодной, а еще очень вязкой. «Что это?» — спросила я у Райли. Тот улыбнулся. «Один из стихийных источников силы. Он принадлежит роду Лайрон. Если ты проведешь здесь несколько часов, то легче перенесешь снятие проклятия». «Надо же! Настоящий источник!» Из рассказов отца я знала, что именно из них берет начало дар каждого мага. Чем могущественнее источник, тем сильнее и маг. Кажется, водных источников в Селиторе было больше всего. «Но ведь у меня огненная магия!» Я вскинула бровь. «Как мне поможет вода?» Райли разложил на берегу привезенное с собой покрывало и похлопал по нему, приглашая меня сесть. «Конечно, тебе не стоит лезть прямиком в озеро. Ты принадлежишь противоположной стихии, но от источника исходят эманации силы, и она будет полезна носителям любого дара». Я послушно опустилась на покрывало и вновь посмотрела на озеро. Даже жаль, что в нем нельзя поплавать, но в саду есть пруд, можно попробовать там. Купальня — это, конечно, хорошо, но все-таки не то. «А почему мы не взяли с собой моих сестер или Алишу? Ей бы тут понравилось. Твоим сестрам, как и Алише, нельзя находиться здесь. Источник оказывает большое магическое воздействие, и не все к этому готовы». Райли засмеялся, подбирая слова. «Если они возьмут лишнюю силу, то их организм все равно не сможет усвоить ее. А вот кто-то из Лайронов обязательно должен присутствовать, если сюда приходит гость». Я хмыкнула. «Теперь ясно, почему меня сопровождает именно Райли. Эйдену наверняка не досуг сидеть тут с проклятой девицей, а о герцогине и говорить нечего». «Спасибо», — искренне поблагодарила я юношу. «Да не за что», — Райли засмеялся. «И прошу прощения за мамины издевки. Я видел твое платье на балу». «Да ладно», — махнула я рукой. «В чем-то я могу ее понять. Наш дед убил ее отца. Но предупреждаю, в обиду себя и сестер я не дам». Лорд поморщился. «Дело не только в этом. Во время всей той истории мама была беременна, и после известия о смерти отца у нее начались преждевременные роды. Она потеряла дочь, выжил лишь я. Я ухнула, прижав ладонь ко рту. Похоже, из-за нашего появления вся затаённая боль герцогини выплеснулась наружу. «Конечно, это не служит оправданием, но она не такая плохая, как тебе могло показаться». «Ничего страшного», — отозвалась я. «Я понимаю, что нам не очень-то рады, но мы здесь по воле Его Величества». «Я рад, что вы приехали», — воскликнул Райли и тут же смутился своей пылкости. «Может, расскажешь о сестрах, о жизни на ледяном острове?» Я улыбнулась. «Он не знает, о чем просит. Болтать о семье я могу бесконечно». Эстер, 23. Она родилась еще до изгнания. Сестра очень похожа на маму. Видел бы ты их рядом, а не просто на одно лицо. Мелиссе, 15. Через 3 месяца исполнится 16. Для меня она еще сущий ребенок. Я беспокоюсь за нее». За разговором 2 часа на озере, прописанные мне мистрессой Перри, пролетели незаметно. И вскоре пришло время возвращаться. Источник я покидала с неохотой. Покалывание кожи стихло, и даже зуд прекратился. Впрочем, до ритуала мне предстояло еще 2 раза приехать сюда. «Будешь?» С некоторой долей сожаления я протянула Райли последнюю булочку. Стряпня в замке была выше всяких похвал, но в меня больше не влезет. «Давай!» Лорд впился зубами в свежую сдобу, а я откинулась на покрывало, устремив взгляд в безоблачное небо. Уже 3-й день подряд мы ездили к Серебристому озеру и сегодня догадались взять с собой корзину для пикника. Лошади щипали траву рядом, не обращая внимания на источник. Да чего же здесь тихо и спокойно? Не то что в замке, жизнь в нем буквально кипела. Я полюбила иконные прогулки и серебристые переливы озера, и бесконечные разговоры с Райли. Кажется, за эти часы мы успели крепко сдружиться. Я много рассказывала о своих детских проделках, об острове и сестрах. Удивительно, но лорд, выросший в Киаринте, мне завидовал. В первую очередь он делился воспоминаниями о детстве, об изучении магии, об Эйдене. Я бы ни за что не призналась, что мне нравилось слушать о нем. Райли всегда говорил о брате с восторгом. Он нисколько не злился на то, что Эйден был старшим и унаследовал герцогский титул. Сам Райли был всего лишь маркизом. Но это его полностью устраивало. Я немного переживала за Алишу. Из-за моих поездок мы проводили мало времени вместе. И большую часть дня девушка сидела в покоях, не решаясь выйти на ужин. Конечно, Шахизанка храбрилась и не упрекала меня, но меня мучила совесть. Оставалось надеяться, что после ритуала необходимость в посещении озера исчезнет, и я смогу о ней позаботиться. Передернув лопатками, я поморщилась, кожу снова покалывала. Почему-то источник действовал на меня именно так. Потянувшись, я решила пройтись по берегу. После сытного обеда мне хотелось размяться. Подняться не успела, позади вдруг послышалось покашливание. «А вы тут удобно устроились». Обернувшись, я увидела Эйдена, спрыгнувшего с вороной лошади. Я испуганно ойкнула, представив, как все выглядит со стороны. Мы с Райли лежим на одном покрывале, а между нашими телами едва ли фут. Из-за жары я стянула штаны, да и легкие полусапожки давно сбросила. Пустая корзина с обедом стоит рядом. Хорошо, хоть бутылок из-под вина нет. «О, ты тоже сумел выбраться», — улыбнулся Райли, нисколько не беспокоясь из-за появления брата. «Я бы предложил тебе присесть, да места нет». Меня буквально сдуло с покрывала. Соскочив, я поскользнулась на траве и едва не рухнула. Эйден успел ухватить меня за локоть и помог устоять на ногах. Я мучительно покраснела, припомнив нашу предыдущую встречу. У него талант заставать меня в дурацких ситуациях. «Спасибо», — смущенно поблагодарила я. «Завтра состоится ритуал очищения. Источник поможет мне подкопить силы», — ответил герцог, не спеша отпускать мой локоть. Я осторожно отодвинулась, сгорая от стыда. Конечно, ничего предосудительного мы с Райли не делали, но все же сама ситуация была далека от приличий. Хотя вряд ли Эйден станет болтать об этом. Эти слухи не только скомпрометируют меня, но и бросят тень на его младшего брата. Лишь спустя несколько секунд до меня дошли его слова. «Ритуал уже завтра! Как же будут рады родители!» Сердце быстро застучало в груди, пока я пыталась представить, что же станет со мной после снятия проклятия. обычно неудержимая фантазия пасовала. Что ж, скоро я увижу все собственными глазами. Раз уж место освободилось, то я прилягу. Эйден сбросил камзол и, оставшись только в рубашке и брюках, плюхнулся на покрывало. Я поспешно отвела взгляд и отошла в сторону. Обуваться не стала, уж очень мне нравилось прикосновение травы к босым ступням. Удивительно, но берег был покрыт плотным зеленым ковром. Лишь возле самой воды лежал песок. Мысли вновь вернулись к предстоящему ритуалу. Выходит, в нем будет принимать участие Эйден. Не могу сказать, что это обстоятельство меня радовало. Я думала, снимать проклятие будет король. То и дело мой взгляд возвращался к братьям, лежащим на покрывале. Они о чем-то тихо переговаривались, но слов я разобрать не могла. Мне показалось, что голос Эйдена был напряженным, он будто отчитывал Райли. Неужели из-за меня? Обдумать мысль не успела. Вдруг прямо посреди травы взметнулось пламя. Испугавшись, я отшатнулась, но огонь уже исчез, оставив после себя необычный цветок. Не только бутон, но и стебель, и листья. Все было ярко-красным. Что это такое? Я не видела в Киаринте подобных растений. Едва я хотела позвать Лайронов, как прямо на моих глазах цветок истаял в воздухе. Я подошла ближе, но на земле не осталось ни следа от странного явления. Может, мне голову напекло? Пожав плечами, я решила вернуться к озеру. Однако стоило посмотреть на мужчин, как щеки вновь залила краска. Эйден, стянув рубашку, готовился снять брюки, пока Райли смущенно мялся рядом. Мой взгляд прикипел к крепкой груди и широким плечам герцога. В следующую секунду я отвернулась, а следом раздался хриплый смех мужчины. И я еще переживала из-за приличий. «Не думал, что ты так быстро вернешься», — сказал он. «Мне нужно искупаться, чтобы получить как можно больше сил от источника. Ждать вечера некогда. Считай, что теперь моя очередь оголяться». Краем глаза я увидела, как недоуменно покачал головой Райли. «Еще бы! Он не в курсе истории в лечебнице». «Ничего», — выдавила я из себя. «Я не смотрю. Вот ведь наглец. Не понимаю, зачем он меня задирает. Даже моих куцых знаний об этикете хватало понять, что его купание в моем присутствии недопустимо». За спиной послышался плеск. Видимо, Эйден прыгнул в озеро. Невольно я позавидовала ему. В такую жаркую погоду я бы не отказалась освежиться. «Райли, присоединяйся ко мне. Ты же тоже участвуешь в ритуале», — крикнул герцог. Я надеялась, что тот откажется, но глубоко ошиблась. Вскоре раздался очередной всплеск, и я осталась на берегу одна. Пыхтя от негодования, отошла в сторону, решив прогуляться. Не караулить же их. Однако, помимо воли, я то и дело бросала взгляд на озеро. Эйден рассекал воду мощными грибками, светлые волосы намокли и прилипли к шее. Заметив меня, он подмигнул, и я тут же отвернулась, злясь на саму себя. Плюнув, я уселась прямо на траву, спиной к озеру. Оставшееся время просидела, изображая из себя каменную статую. Даже глаз не скосила в сторону мужчин. Все тело затекло, но я была тверда в своем решении. Я не дам герцогу повода для шуток. И не только потому, что боюсь за свою репутацию. Он хочет посмеяться надо мной. Что ж, еще посмотрим, кто будет смеяться последним.